Матерь Агни-йоги. Безусловное принятие тех или иных положений учения жизни автоматически влечет за собой ряд неизбежных и благостных следствий, которые незаметно, но неуклонно преображают сознание. Так, например, любовь к иерархии рождает непосредственное общение, или понимание кармы рождает чувство ответственности за свои поступки. Даже частичное принятие истины перерождает уже человека по степени ее осознания.